Играй сильнее, чисто лира, и пой теперь о розе мира. Ее так многие называли, хоть слов своих всю суть не знали, но времена почти настали. Мы слово Бога в мир вам дали, и когда роза зацветет, начнется русский наш поход. Дни те расцвета уж недалеки, слово все рвется с безвестной руки, и через открытую с неба дверь поток огня мы льем теперь. Среди грусти и злобы, кровавого пира, рисуй иную картину мы мира. В вечный сон уйдет медведь, мы о розе будем петь. Там на верхах за души бьются, но русские ж право не сдаются. Нам ползать более нельзя, летим же в небо все друзья. Мы братья по духу, но не по крови. Мы век обновляем в единой основе. Мы новую песню на флейтах поем и слышащих глаз за собою ведем. Когда-то были мы все кем-то, но провернулось время лента, и все теперь мы без имен. Но ангел в мире был рожден и за собою нас позвал. Всех тех, кто смерть свою попрал. Не может длиться сон сей дольше, ведь светоносцев в мире больше. Без роду, без племени все мы друзья, но нам по-другому сегодня нельзя. Задачи важнее гораздо у нас. Нам Бога завет возрождать в этот час. Сильна от вести будет рана, она живым небесно прана. Коль открыта к Богу дверца, возгорается ведь сердце. Мы летим во весь опор, сыны Бога, дети гор. Скачем белых на конях, и огонь у нас в руках. И мы, пройдя сквозь все ненастье, зальем сей мир слезами счастья. Россию, ангел наш храня, нам дай разлить реку огня.